Глава 30. «Сюрприз!» — пискнула я, вяло помахивая шариком, когда Алексей Александрович вылез из багажника. Я пыталась держаться уверенно и даже нагловато, но что-то эта затея совсем перестала мне нравиться, хотя в теории все должно было выглядеть очень мило и забавно. «И что у нас за праздник?» — спросил он. «Мальчишник, девичник?» Или у меня внезапно день рождения, о котором я ничего не знал. Не то чтобы он был очень доволен, но, кажется, убивать меня не собирался, и поэтому я осмелела. Почему сразу праздник? Неужели нельзя сделать приятное хорошему человеку просто так? Автомобиль, который с комфортом доставил виновника торжества, аккуратно смылся. Крепкие ребята окинули Алексея Александровича обеспокоенным взглядом, но вмешиваться не стали. Я понимала их сомнения. Обычно все проходит куда веселее. Привезенного встречает большая толпа, радостная и подвыпившая, а тут нерадостная и трезвая я. «А что же вы своего хлыща в багажник не засунули?» — также недовольно спросил Алексей Александрович. Но что-то в его голосе было такое, что позволяло подозревать, что даже его гнев — это не слишком серьезно. «Я предлагала, но он отказался». «Неужели?» Сделанным изумлением спросил Алексей Александрович. «Трудно даже представить, что кто-то может отказаться от такого фантастического развлечения». «И он не хлыщ». «И не мой», — справедливости ради добавила я. Впрочем, удаляться в эти подробности сейчас, наверное, не стоило. У нас были дела поважнее. «Пойдемте, раз уж приехали», — сказала я. Он возмущенно хмыкнул, но все-таки пошел следом за мной. «Самое время начинать праздник», — объявила я. «То есть у нас праздник?» — уточнил Алексей Александрович. «Еще бы! День размолвки!» «Это как?» «Ну, это как помолвка, только наоборот». Я открыла перед ним дверь, снятого по случаю номера, отметив про себя, что сделать это, когда на твоем плече никто посторонний не висит, плевое дело. Наверное, следовало сказать об этом что-то остроумное, но я решила придержать свой искрометный юмор для более подходящего случая. Мы зашли в номер, где, согласно моему дизайнерско-оформительскому решению, все было уставлено фотографиями Катерины. Я распечатала кое-что из того, что нашла в сети. А нашла я много. Стоит зайти на страничку самовлюбленного человека, и ты получишь прекрасную галерею. Вот Катерина с собачкой, вот Катерина на фоне омлета, она сама его сделала. Вот ноги Катерины на фоне заката, а вот ноги Катерины вместе с самой Катериной, а вот Катерина красиво сложила губки. Не сомневайтесь, я выбрала самые отвратительные фотографии, которые только нашла. Те, на которых она была более-менее похожа на человека, остались у нее на страничке нетронутыми нашим офисным принтером. Что это? Кажется, Алексей Александрович растерялся. «Ну, что же вы так о своей невесте?» — укоризненно сказала я. «Не что, а кто?» «А какой еще невесте?» Он, похоже, категорически не понимал, что происходит. «Той самой, которой вы попрекали меня, когда я испортила вам вечер в ресторане». «Она не моя невеста», — все еще рассеянно произнес он. «Серьезно?» — спросила я с издевкой. «И когда вы собирались мне об этом сообщить?» «Скажу вам прямо». Лучше было бы это сделать до того, как вы предложили вспомнить Энск. После короткой паузы, явно потраченной на осмысливание бренности бытия, Алексей Александрович честно признался. «Я идиот». «Знаете, даже не буду спорить». Он так легко сдался, что я даже растерялась. «Что же это, не будет выяснения отношений, упреков и бурной сцены после?» «А давайте мы все это куда-нибудь уберем». Он обвел комнату руками. «Что именно? Обои, картины, зеркала?» — тоном официанта спросила я. «Ее». Через пару минут все рамочки с фотографиями ровной стопочкой лежали в уголке, а еще через пару минут в дверь постучал официант и вкатил тележку с легким ужином и не менее легким вином. Официанта я организовала заранее. Во-первых, ну не зверь же я морить голодом человека, а во-вторых, кто знает, чем бы закончились наши переговоры, вдруг бы меня все-таки пришлось спасать. «Ну что, за вашу размолвку?» — сказала я, когда официант наполнил бокалы и деликатно скрылся за дверью. Алексей Александрович взял бокал, но не тот, который предназначался ему, а тот, что был у меня в руке, отставил его в сторону и сказал: «Успеется». И тут же его губы накрыли мои. На этот раз все было иначе. Другой город, другие обстоятельства и даже уже немного другие мы. Но одно осталось неизменным. Мы снова целовались так, будто ничего важнее в этой жизни не было, словно весь мир отступил. Остались только мы и наша жадная нежность, а этот поцелуй невозможно разорвать никакой силой. Или все-таки возможно? «Погоди», — остановила я его. «У меня оставался еще один важный вопрос. Очень важный. И от ответа на него зависело, будем мы целоваться дальше. Или я не знаю». «Чья это была помада?» «В машине». «Какая помада? В какой машине?» Кажется, Алексей еще не вернулся из параллельного мира, где не существует ни машин, ни помад. «Черная, лаковая, самая обычная». «У меня не было никаких помад и быть не могло». «Ясно. Отрицать до последнего. Тоже вполне себе тактика». «Хотя...» — протянул он. «Черная, блестящая?» Он потянулся к сумке и что-то из нее достал. «Это?» «Да», — воскликнула я. «А ведь говорил, что не было. Только зачем он таскает ее в сумке? Есть что-то такое, чего я о нем не знаю?» «Ну, можешь накрасить ею губы». «Вот еще», — буркнула я, — «только чужих помад мне не хватало». «Я серьезно, попробуй». Я нехотя взяла помаду в руки и сняла колпачок. На меня смотрел металлический наконечник флешки. «А почему такой формы?» — удивилась я. «Ну, зато она большая. Маленькие вечно теряются». Я немного смутилась. Не столько из-за своих подозрений, сколько из-за того, что не знала, что теперь делать. Сказать ему «Ок, раз с помадой все в порядке, давай продолжим целоваться». Это было бы как-то странно и неловко. Наброситься на него без слов — тоже что-то не то. Он сам разрешил мои сомнения, взял мои руки в свои и сказал: «Дина, если ты захочешь что-то у меня спросить или что-то мне сказать, не надо для этого засовывать меня в багажник или совершать что-то в этом роде. Просто подойди и скажи. Или спроси. Как тебе такой вариант?» Я кивнула. И да, я хотела. Очень хотела спросить кое-что важное. То, от чего зависело все на свете. То, что спрашивать как-то не принято. Да и глупо. Захочет, сам скажет. Видно, это как-то отразилось на моем лице. Алексей посмотрел мне в глаза очень долгим взглядом, наклонился ближе и шепнул на ухо: «Даже не сомневайся».